Глава 12. Приняв душ и почистив зубы, дикие куры заперли дверь на замок. Шпрота даже дополнительно подперла дверную ручку спинкой стула. Лежавшая на своей кровати Нора, естественно, отпускала едкие шуточки по поводу таких мер предосторожности. Но девочки не обращали на нее внимания. Они готовились к церемонии принятия Вильмой куриного обета. Мелани считала, что комнате нужно придать праздничный вид, и завесила окно своим розовым шелковым платком. Она даже собиралась повязать бант на шею шпротиной плюшевой курицы. Но Шпрота ей это категорически запретила. Фрида заварила чай из лепестков роз. Труда зажгла несколько привезенных из дома свечей, а Вельма сходила на кухню за чашками. Она так волновалась, что по дороге выронила одну из них, но чашка, к счастью, не разбилась. «Интересно, пигмеи уже ложились на наши подушки?» — вдруг подумала вслух Шпрота. «Вероятно, они ждут, пока мы уляжемся», — предположила Мелани. «Но им теперь еще долго ждать придется». Они все вместе расположились вокруг стола. «Нора, ты не возражаешь, если мы ненадолго выключим свет?» — спросила Фрида. «Это еще зачем?» «Чтобы стало поторжественнее», — ответила Труда. «И потаинственнее. Вильма сейчас будет клятву давать». С кровати Норы донесся громкий стон. «Боже, да вы как маленькие дети, честное слово! 5 минут, но не больше!» При свете свечей голые стены в комнате в самом деле сразу стали выглядеть гораздо торжественнее и даже как-то романтичнее. «Итак», — произнесла Шпрота, — «Вильма, по-прежнему ли ты желаешь стать дикой курицей?» «Да!» — еле слышно выдохнула Вильма. «Тогда поднимись и повторяй за мной!» Вильма вскочила со стула так поспешно, что едва не опрокинула свою чашку с чаем. «Клянусь!» — начала Шпрота. «Клянусь!» — повторила Вильма. «Душой и телом охранять!» — сказала Мелани. «Душой и телом охранять!» прошептала Вильма. Труда продолжила. «И никогда не выдавать тайны диких кур! И никогда не выдавать тайны диких кур!» повторила Вильма чуть более окрепшим голосом. «Иначе сдохнуть мне совсем на этом месте!» закончила Фрида. Вильма судорожно сглотнула. «Иначе... сдохнуть мне совсем на этом месте!» Нора захихикала. Все происходящее ужасно ее забавляло. «А совсем сдохнуть — это как?» — спросила она. «Разве можно быть чуть-чуть дохлой?» «Да помолчи ты!» — недовольно сказала Шпрота. «Теперь плюйте на пальцы. И ты тоже, Вильма!» Все пятеро плюнули на указательные пальцы, а затем потерли их над столом друг от друга. «Вот и все!» — провозгласила Шпрота. «Отныне нас 5! И мы в большинстве!» Мелани тщательно вытерла палец носовым платком. 5 против 4! Пусть теперь пигмеи трепещут еще пуще прежнего!» Она легонько ткнула Вильму в бок. «Вот ты и стала настоящей дикой курицей! Ну как тебе?» «Просто чудесно!» — прошептала Вильма. «Теперь тебе не хватает только настоящего куриного пера», — сказала Фрида. «Шпрота раздобудет его в курятнике у своей бабушки». «Боюсь, это будет еще не скоро», — пробурчала Шпрота. «Мама и бабушка опять уже неделю как не разговаривают друг с другом. Но на первое время сойдет и перо чайки». «Свет включайте!» — крикнула Нора. «Я хочу, наконец, читать дальше!» Вот черт! Отчего это все так чешется? Вы что, кошку сюда приводили? У меня же аллергия на кошек. Ой, батюшки, захихикала Труда. Послушайте, а ведь про Норину-то подушку мы совсем забыли. Ой, верно. Тут и Мелани с Фридой тоже принялись смеяться, да так, что уже и остановиться не могли. Это в каком смысле? Завопила Нора. «Забыли про мою подушку? Что все это значит?» «Пигмеи обсыпали наши подушки чесоточным порошком». Шпрота снова включила свет. Она широко ухмылялась. «Свои подушки мы к ним отнесли, а вот про твою забыли». «Чесоточный порошок?» Нора принялась как сумасшедшая чесать шею и затылок. «Это просто уму непостижимо!» Она слетела с кровати и кинулась к маленькому умывальнику в углу комнаты. «Рехнуться можно!» «А какие от него ощущения?» — поинтересовалась Вильма. «От этого чесоточного порошка!» Вместо ответа Нора метнула в нее убийственный взгляд. «Проклятие!» — выругалась она. «Теперь придется даже волосы мыть! Все из-за ваших дурацких детских проказ!» «Могу одолжить тебе классный шампунь», — предложила Мелани с невинной улыбкой. Нора не удостоила ее даже взглядом. «Интересно, что сейчас творится у мальчишек?» Шпрота приложила ухо к двери. «Пока ничего не слышно. Ну, хорошо». Тогда можно еще разок спокойно рассмотреть Трудины монеты. Вот они. Фрида положила монеты на стол. Труда разглядывала их с видом гордого владельца, но одновременно и с легким ужасом. Выглядит совсем как настоящие, правда? Наморщив брови, Мелани зеленым ногтем соскребла с выщербленного металла несколько песчинок. «Ну и что с того? Это еще вовсе не значит, что их обронил ваш призрачный Лорнсен. Я по-прежнему уверена в том, что вся эта чепуха — лишь байка для туристов». «И все-таки я сегодня ночью посижу у окна, послежу за берегом», — сказала Шпрота. «Только вот гляну одним глазком, что там у пигмеев?» Она снова подошла к двери. «Если они там все чешутся, словно вшивые мартышки, то зрелище должно быть просто потрясающее. В жизни себе не прощу, если это пропущу». Она отодвинула стул и отперла дверь. «Кто со мной?» «Я!» — вызвалась Вильма. Нора, между тем, яростно обматывала полотенцем мокрую голову. «Надеюсь, они вас зажарят», — прошипела она. «Как и полагается поступать с глупыми курицами». Труда схватила Шпроту за рукав. «Вы бы лучше здесь остались, а? В смысле, из-за этого привидения?» «Чепуха! Слишком ранний час для привидений», — отмахнулась Шпрота и проскользнула вслед за Вильмой в коридор. «Заприте за нами и никого не впускайте, ясно?» «Ясно», — сказала Мелани, закрывая за ними дверь. В коридоре стояла кромешная тьма, и только сквозь дверные щели в него то тут, то там проникал слабый свет. Из других комнат слышался смех, и где-то прыгали на скрипучих кроватях. У госпожи Розы было тихо, но из-под ее двери тоже пробивалась тонкая полоска света. А вот в комнате Пыльмана было темно. «Может, свет включим?» — шепотом спросила Вильма. «Почему бы и нет? Мы же просто делаем вид, будто еще раз в туалет идем». Шпрота щелкнула выключателем, но ничего не произошло. «Странно», — пробормотала она. «У тебя фонарик с собой?» «Забыла взять», — прошептала Вильма. «Не страшно», — тоже шепотом ответила Шпрота. «Пошли уже!» она начала осторожно красться вперед. Из душевых был слышен громкий плеск воды и ругань. Злобная ругань. Ужасные пигмейские ругательства. «Ну ты только послушай!» — захихикала Шпрота. «Эти господа уже под душем пытаются смыть свою собственную дрянь. Ну что ж, еще одно очко в пользу диких кур». «Это ты так думаешь?» — прорычал кто-то у нее за спиной. Вильма издала короткий пронзительный крик. Шпрота в испуге обернулась. В ту же секунду чья-то мощная рука схватила ее. Вторая рука крепко зажала рот. Эту хватку она отлично знала. Так умел только Вилли. Знакомый голос произнес: «Мы с Вилли устроили небольшое сражение на подушках. Видно, благодаря этому у нас сейчас башки не чешутся». Теперь Шпроте удалось рассмотреть в темноте коридора Фреда. Он удерживал Вильму, обхватив ее руками за шею. Это наверняка было немного приятнее. От ярости глаза Шпроты покошачьи сузились. Сказать она ничего не могла. Мешала железная ладонь Вилли. Она хотела было укусить Вилли за руку, но не вышло. Даже в полутьме она смогла разглядеть несчастные глаза Вильмы, глядевшие на нее поверх руки Фреда. Тогда Шпрота попыталась пнуть Вилли по ногам, но и это у нее не получилось. Слишком уж хорошо Вилли наловчился удерживать своих пленников. «Давай, Вилли, теперь двигаем к курятнику», — зашептал Фред. «Только осторожно, там комната Розы почти напротив. Подарочек наш с собой захватил?» Вилли кивнул. «Ах, да! Фрау Роза!» Шпрота как раз собиралась схватить Вилли за волосы. Но ведь если фрау Роза услышит шум их бандитской разборки, то влетит им всем. Здорово влетит! Фрау Роза на нюх не переносила никакие банды, поэтому Шпрота покорно позволила дотащить себя до комнаты диких кур. А вот Вильма, та брыкалась и легалась, но Фред не отпускал. «Эй, вы там!» Он трижды постучал в дверь. «Открывайте!» На несколько мгновений воцарилась полная тишина. Потом за дверью послышалось легкое шуршание. «Даже и не подумаем!» — откликнулась Мелани. «А вы, курицы, вообще когда-нибудь думаете?» — тихо спросил Фред. «Мы поймали Шпроту и Вильму!» — прошипел Вилли в замочную скважину. «Если не откроете, мы их защекочем!» Это было уже слишком. Пусть фрау Роза говорит потом что угодно, но брать себя в заложницы Шпрота не позволит. Ни за что и никому. Она рывком высвободила одну руку из железной хватки, схватила Вилли за чуб и изо всех сил дернула назад. Вилли взревел, как раненый бык. Его захват ослабел всего на какое-то мгновение, но этого оказалось достаточно. Шпрота молниеносно вырвалась. Когда у Вилли случался приступ гнева, шутки с ним были плохи. Вот и сейчас, с перекошенным от ярости лицом, он попытался впечатать Шпроту в стену, но она ловко увернулась и кинулась на Фреда, чтобы помочь Вильме. В это же мгновение дверь их комнаты распахнулась. Шпрота не поверила своим глазам. В дверном проеме стояла Нора. Ее голова все еще была обмотана полотенцем. «С меня хватит! Край! Баста!» — стала браниться она. «Я этим сыта по горло! Немедленно прекратите это дурацкое ребячество! Ясно вам?» Мелани протиснулась мимо нее и встала рядом, перекрыв проход. Лицо ее от злости было сплошь в красных пятнах. «Мы не хотели открывать», — сказала она, тяжело дыша. «Но эта глупая коза нас обскакала». И с яростью посмотрела на Фреда. «Сейчас же отпустите их! Сюда вы не войдете, хоть у вас и нашлась здесь такая отличная пособница!» На это Нора показала ей язык. «Мы не собирались заходить», — Фред улыбнулся. «Мы только хотели преподнести вам небольшой подарочек». Вилли молниеносно вытащил из кармана брюк какой-то предмет и бросил своему шефу, а тот зашвырнул его через обмотанную полотенцем голову Норы прямо в комнату. Шпрота по запаху тут же определила, что это за подарочек. К довершению несчастья по коридору к ним стремительно приближалась госпожа Роза. Вид у нее был крайне рассерженный. «Естественно!» — воскликнула она. «Так и есть! Куры и пигмеи! И я-то поверила, что вы зарыли топор войны! А это еще что?» Госпожа Роза принюхалась и брезгливо поморщилась. «Дымовушка? Вы что, совсем свихнулись? Да нас за такие дела в два счета отсюда выставят! Вы вообще имеете хоть какое-то понятие о правилах проживания?» «Это была всего лишь маленькая шутка», — пробормотал Фред. Но посмотреть госпоже Розе в глаза не отважился. «Маленькая шутка?» — воскликнула она. «Я вот сейчас как позвоню в шутку вашим родителям. Кто бросил бомбу?» Куры и пигмеи дружно молчали. Таков был неписанный закон. Никто никого не сдавал. Вот только о Норе они снова забыли. «Этот!» — она указала на Фреда. «Он бросал! А мне теперь в этой вонище спать, хотя я к их бандитским выходкам вообще никакого отношения не имею!» От негодования голос ее так и дрожал. «Ты сможешь переночевать в моей комнате», — сказала госпожа Роза и посмотрела на диких кур. «А что касается вас...» Она покачала головой. «Я почти не сомневаюсь в том, что всю эту кашу вы сами себе и заварили. Но все-таки дымовую бомбу бросали мальчики. Вот они-то и должны теперь наслаждаться этим чудным ароматом. Предлагаю вам на одну ночь поменяться комнатами». Дикие куры не выразили особого восторга. «Ах, нет, фрау Роза!» — поспешно сказала Шпрота. «Мы бы лучше в своей комнате остались. Ну, воняет немножко, но это мы как-нибудь вытерпим». Вильма ее поддержала. «У них в комнате мы глаз не сомкнем. Вы бы видели, сколько там футбольных головастиков по стенам развешано». «Ого!» Госпожа Роза посмотрела на нее с искренним удивлением. «Вильма, неужто и ты теперь принадлежишь к этой сумасшедшей компании?» Вильма смущенно потупила взгляд. Госпожа Роза тяжело вздохнула. «Вы все слышали?» — обратилась она к пигмеям. «Сегодняшней ночью ваши жертвы отказываются от возмещения ущерба. Но вот вам мое слово. И к курам это тоже относится. Если вы здесь еще хоть раз выкинете вечером какой-нибудь фокус, я расселю вас поодиночке по разным комнатам. Всем понятно?» «Понятно», — пробормотали куры и пигмеи. Подняв голову, госпожа Роза посмотрела на лампу в коридоре. «А что свет вдруг перестал включаться? Это тоже ваших рук дело?» «Мы лампочку вывернули», — пробубнил Фред. «Сейчас же верните обратно!» — потребовала госпожа Роза. «И повторяю, чтобы это был последний вечер с такого рода выходками. Вам ясно? Иначе ваша классная поездка немедленно закончится. Если очень вам не имется, то биттезер, устраивайте ваши глупые проказы днем и на свежем воздухе. Что бы там между вами ни происходило, после 9 вечера духу вашего в коридоре быть не должно». «А если появится привидение?» — спросил Фред. «Как мы нападем на его след, если нам даже из комнаты выходить нельзя?» «Ах, это вы про старика Лорнсона?» Госпожа Роза только головой покачала. «Ну да, могу себе представить. Эта история произвела на вас сильное впечатление. Что ж, если этот старый разбойник действительно объявится на наших берегах, позовете меня или Герра Пыльмана. Но шансы, по-моему, не очень велики. А теперь марш в постель!» Фред положил руку Вилли на плечо и еще раз обернулся к курам. «Циркачи несчастные!» — прошипела Шпрота ему в лицо. «На этот раз вы здорово перегнули палку!» «Да ладно уже, и так понятно!» — пробурчал Фред. И они с Вилли, совершенно подавленные, поплелись в комнату пигмеев.